14. Когда Николай Иванович Сенцов, хорошо знакомый старика Полунина, спорил с его сыном, прапорщиком, и указывал на все недостатки колчаковской системы, он был вполне искренен. Старый народник, эсер, он не раз в течение своей 45-летней жизни платился за свои убеждения. В 1905 году он, состоя преподавателем гимназии в Томске, был даже арестован жандармами. Жандармы были вежливы с ним и вскоре отпустили. Но гимназическое начальство стало косо смотреть на красного педагога и ходу ему не давало. Это позволило Сенцову осуждать существующий строй, ругать его потихоньку и считать себя почти революционером. Но фактически он отлично делал свое дело, был всегда исправным чиновником и службистом, а своим николаевским ученикам-реалистам преподавал историю и русский язык строго в пределах программы, подписанной Министерством народного просвещения. Боже мой, как много было таких революционеров в Российской империи. Начальство перевело красного педагога в Николаевск. Это рассматривалось как ссылка, ибо Николаевск был медвежьим уголком, далеким от строгих глаз высшего контроля, дырой, где вольнодумство Сенцова никому не мешало. Посидев в этом богатом рыбопромышленном городе 2-3 года, Николай Иванович, кроме своих прямых педагогических обязанностей, занялся и коммерцией. Вошел в компанию с состоятельным рыбопромышленником, купил рыбалку, скупал меха. В этом маленьком круглом человечке с бородкой-клинышком и в пенсне неожиданно обнаружились таланты купца. Педагогическое начальство сквозь пальцы смотрело на коммерческие операции этого красного педагога, решив, по-видимому, что это гораздо лучше и спокойнее для него начальство, чем какая-нибудь подпольная эсеровская работа. Революцию 1917 года Сенцов встретил, конечно, радостно, играл в Николаевске некоторую активную роль, но и о своей коммерции не забывал. К октябрю 17-го, когда он уже имел в Николаевске приличный дом, некоторую сумму денег в банке, а потому большевистский переворот встретил не менее мрачно, чем и настоящие, неприкрытые партийными лозунгами буржуи. В 1918 году, когда Николаевск был в руках большевиков, Сенцов выступал против них на митингах и раз даже чуть не был избит грузчиками. Приход японцев в Николаевск он встретил как освобождение от власти бандитов. Кончились все дикие социалистические эксперименты. Можно было снова говорить реалистам о красотах слова о полку Игореве, о чудесных толстовских казаках, об эпохе Возрождения, о турецких войнах Екатерины. Можно было и снова заняться торговлей. Летом 19-го года, когда занятия в реальном училище были прекращены, он увез в Благовещенск партию рыбы и очень выгодно продал ее. Именно к этому моменту и относилась его беседа со старым хорошим знакомым Полуниным и его сыном Александром, юным прапорщиком. Ругал Сенцов колчаковцев совершенно искренне, воскресив в своей душе прежние эсеровские мечтания. Уверенный, что только эсеры могут восстановить Сибирь и за нею Россию. Николай Иванович переписывался по этому поводу с Алексеевским в Омске, а однажды даже имел по поводу этой переписки с лидером эсеров крупное объяснение с белой контрразведкой, перехватившей его письмо. Николай Иванович дал смиренные пояснения, и его оставили в покое. Но свое недовольство белой властью он продолжал высказывать. Правда, только в разговорах, только с такими лицами, которые не могли его выдать. Падение Омска, поражение белых армий Николай Иванович встретил со смешанными чувствами, как будто радости, но и большой тревоги, которая стала постепенно усиливаться. События приближались к Николаевску, к самому благополучию Николая Ивановича и его семьи. Вспомнился 1918 год. Грозные большевистские речи агитаторов. Вспомнилось, что только высадка японских войск в Николаевске спасла город от разграбления. И Николай Иванович все чаще ловил себя на мысли, что если он пока и спокоен, то только потому, что в Николаевске стоял японский отряд, который, несомненно, не допустит никаких безобразий. Из области шли неутешительные вести. К Николаевску двигались со всех сторон партизанские отряды, объединенные под общим руководством какого-то Трепицына, как говорили, петербургского рабочего, присланного со специальным заданием из Европейской России. Трепицын этот не пропускал ни одного парохода по Амуру, не обстреляв. Он объявил мобилизацию крестьян, вооружал их, сколачивал крепкие военные отряды и медленно, но верно шел к Николаевску. Говорили о Трепицыне разные. Одни, что это идейный большевик, вполне интеллигентный человек, настроенный весьма мирно. Другие, что это бандит, разбойничий атаман, который грозится вырезать всех буржуев. Николай Иванович думал, что истина где-то посередине. Он начинал смотреть в будущее с тревогой. Беспокоила судьба не только своя собственная, беспокоила больше судьба семьи. Была она у него большая. Жена Анна Алексеевна, с которой жил уже почти 20 лет. Старший сын Леонид, окончивший реальное училище. Дочь Тамара, гимназистка 16 лет. И еще две дочери, Ольга 7 лет и Надежда 4. Семья была дружная, хорошая. В доме был достаток. Николай Иванович часто думал, что он вполне счастлив. Хорошая добрая жена, способные послушные дети, свой дом, текущий счет в банке в иностранной валюте. Что еще желать? Но грозные вести из области и неуклонное приближение партизан к городу тревожило, отравляло жизнь. Что несут они с собою? И сжималось иногда сердце в предчувствии беды. 15. В декабре 1919 года комендант Николаевска, полковник Медведев, получив сведения, что красные отряды Трепицына сосредоточились по Амуру выше города, у деревни Цимермановки, решил отправить туда отряд, чтобы рассеять партизан. Отряд, составленный главным образом из учащейся молодежи, призванный на военную службу, должен был идти в опасный поход под начальством офицеров Токарева и Цуканова. «Ты не пойдешь», – взволнованно говорил сыну Леониду Николай Иванович. «Я не отпущу тебя». «Папа, не говори глупости». Розовощекий крепыш Леонид был взволнован не меньше отца. «Как-то я не пойду, я должен идти, раз все идут. Ты хочешь, чтобы меня назвали трусом?» «Это не преступление!» – вскричал Николай Иванович, снимая и снова надевая пенсне. «Посылать на убой мальчишек? Ведь тебе недавно только исполнилось 17 лет. Нет, нет, нет, это невозможно!» «Леня», – умоляюще сказала сыну Анна Алексеевна, – «я прошу тебя, не серди отца. Ну какой из тебя солдат? Ты ведь еще совсем ребенок». «Ребенок?» – гневно воскликнул Леонид. «Да я лучший стрелок во взводе. Меня поручик Токарев в унтер-офицеры наметил. Что вы понимаете в этом деле? Я должен идти и пойду. И потом, это не от меня зависит. Приказано, значит, нужно идти». «Правильно, Леня!» – восторженно поддержала брата старшая сестра, гимназистка Тамара. «Это твой долг!» «Иди в свою комнату», – гневно перебила девушку Анна Алексеевна. «Тебя еще не хватало. Иди посмотри за сестрами». «Все равно, Леонид прав», – упрямо повторила Тамара. «Все идут, вся молодежь. Нужно защищать город». «Я сейчас позвоню полковнику Медведеву», – раздраженно сказал Николай Иванович. «Я скажу ему, что жестоко посылать против партизан желторотых мальчишек». «Ну иди, говори», – зло пробормотал Леонид. «Интересно, что он тебе ответит? Помни, что я на военной службе». 16. Было еще темно, когда поручик Токарев и подпоручик Цуканов повели свой отряд, состоявший из 100 человек, в наступление на Цимермановку. Со стороны реки были смутно видны дома, деревни и валы из снега, облитые водой. За валами изредка перебегали с места на место партизаны. «Больше спокойствия!» – кричал Токарев своей молодежи. «Пулеметы на фланге! Задайте жару товарищам! Лучше применяйтесь к местности! Пусть каждая льдинка будет вашей крепостью! Помните, что это трусливая сволочь, которая удерет, как только увидит, что мы твердо решили взять Цимермановку! Ну, ребята, с Богом! В цепь!» И там, за валами, брюнет с серыми глазами говорил своим людям. «Пусть сунутся белые гады, пусть попробуют. Эх, только бы пулеметик бы нам. Но нас, товарищи, больше, и стыдно будет отступать перед мальчишками. Помните, подпустить как можно ближе, чтобы даром патронов не тратить. Товарищ Фролов!» Белокурый гигант весело козыряет. «Я здесь, товарищ Трепицын». «Вы мне отвечаете за левый фланг. Я буду на правом. Будьте уверены, товарищ Трепицын, не впервой. Пусть только сунутся. Встретим!» Гигант быстро бежит на левый фланг. «Товарищи переплетчики!» – весело говорит он притаившимся и синим от волнения людям. «Слушаю команду. Пока не скажу, огня не открывать. Кто не будет слушать, того по морде. У меня разговор короткий. Поняли? Вот, внимание! Идут белые гады!» На белом саване снега растянулась тоненькая цепочка темных фигурок. «А хорошо идут гады», – понимающе говорит Фролов и подает патрон в ствол. «Вот так мы на Метавском шоссе наступали с 9-м сибирским полком. Красота!» Цепь приближалась. Видно было, как пулеметчик продергивает ленту, пристраивает пулемет за льдиной. «Ну-ка, вспомнить, что ли, старинку?» – говорит Фролов. «Вы не стреляйте, только я!» Он прицеливается, стреляет. Около пулеметчика поднимается снежная пыль. «Промазал!» – сокрушенно бормочет Фролов. «Ну-ка, еще разок!» Он стреляет, пулеметчик взмахивает рукой и падает на бок. «Есть!» – Фролов сверкает глазами. «Ну-ка, дадим по патрону справа, начинай!» Две фигурки упали, остальные залегли, немедленно открыли огонь. Запел свою машинную песню и пулемет, потом второй. 3-4 партизана повалились, один громко и протяжно застонал. «Ну, заныл», – брезгливо поморщился Фролов. «Ну-ка, товарищи, давай почаще». Бой разгорался, стало светло, что было не в пользу наступающего по ровному снегу отряда Токарева. «Лёня, смотри-ка!» – крикнул юный реалист розовощёкому Сенцову. «Он там бегает один взад и вперед. Я уверен, что это Трепицын. Про него говорят, что здорово храбрый. Ну-ка я его сниму!» «Промазал!» – насмешливо цедит Сенцов. «Теперь я!» Он стреляет. Фигурка на берегу прячется за валом. «Рядом!» – спрятался сволочь. «Цепь вперед!» – кричит Токарев. Вскакивают, бегут. Несколько человек падают. «Если так пойдет, – озабоченно говорит Токарев Цуканову, – то скоро мы будем без людей». Неплохо стреляют. Движение вперед замедляется. Молодежь крепко залегла за льдинами, за снежными сугромами. Вокруг снежная пыль от партизанских пуль. «Плохо, – бормочет Токарев. – Надо вперед, скорее вперед!» Он встает во весь рост. «Цепь, встать! Вперед, за мной!» Бегут вперед, но не все. Падают. Сенцов чувствует мгновенный горячий удар. Падает, сильно ударившись о льдину. Ранен. Только куда? Кажется, в плечо. Он видит, как удаляются впереди черные фигурки. Так страшно одному на снегу. Холодно. Мальчик смотрит на руку. Полушубок, левое плечо в крови. «Сенцов, вы ранены?» – кричит ему кто-то. «Ползите на перевязочный пункт!» 17. Только через 5 дней привезли в Николаевск Леню Сенцова, потерявшего много крови, простуженного, обмороженного и в бреду. «Преступники! Посылать на убой!» – кричал Николай Иванович, блестя пенсне. «Мальчик мой бедный!» – заливалась слезами Анна Алексеевна, с тревогой глядя на врача, который осматривал Леню. «Плакать нет причины», – строго сказал врач. «Плечо пробито на вылет, но кости целы. Вернее, пробиты, но хорошо, без трещин. Рук придется носить на перевязь достаточно долго. Поморожены ухо, кончик носа и два пальца на руке. Но ничего, не сильно. Вот инфлюенцию надо крепко лечить. Воспаления легких, надеюсь, не будет. Все ничего. Молодой, здоровый, богатырь. Делайте все, что я скажу, и все будет прекрасно». Ночью Леня бредил и кричал, чтобы его не бросали посреди Амура, что он не хочет умирать. Николай Иванович узнал от других раненых, что они чуть не замерзли, когда их везли в город. Попали в буран, возницы их бросили и ускакали на лошадях. Только на следующий день за ними приехали и взяли уже полузамерзших. Леню спасло богатырское здоровье и очень теплая одежда. Некоторые раненые погибли. Только через неделю юноше стало лучше, и он жадно набросился на еду. «Слава тебе, Господи!» – хлопотала около него постели Анна Алексеевна. «Кушай, сыночек, кушай, родной, на здоровье! Услышал ты, Господи, вернул мне сыночка!» «Папа!» – шепотом простуженно обратился юноша к Николаю Ивановичу. «Ну а как там? Не взяли Цимермановку?» «Нет, дорогой, не взяли», – раздраженно заговорил Николай Иванович. «Не взяли и не могли взять. Безумием была вся эта затея. Вас едва было 100 человек, а их многие сотни. Ведь вас и били, как куропаток. На льду Амура вы были как на ладони. У вас убито 18 человек и ранены 14. Раненый ваш герой Токарев. Остальные еле ноги унесли, почти все поморожены. Больше половины вашего отряда выбыло из строя. И из города на помощь вышел отряд полковника Вица. Сейчас говорят, что Виц обойден, что часть его солдат перешла на сторону красных, что отрезанный от города Виц с остатками отряда уходит в Декастри. Еще, слава богу, что ранен-то несерьезно и уже с нами, иначе погиб бы». «А как шли, папа?» Блестя глазами, прошептал Леня. «Как на параде. Красота. Токарев нас хвалил. Говорил, что на фронте в германскую войну такого смелого наступления не было. Все как один». «Ну, довольно тебе, герой, разговаривать», – нежно сказал Николай Иванович, поправляя одеяло на постели сына. «Поспи-ка лучше». «Скажи только, пап, что дальше будет?» «Дальше?» – Николай Иванович нахмурился. «Не вижу я ничего хорошего дальше. В городе паника. Красных видели уже совсем недалеко. Одна надежда на японцев, но их не так много. Говорят, будет образована гражданская милиция. Ну да на нее надежда слабая. Боюсь, чтобы не вышло так, как 2 года тому назад в Благовещенске было. Только там лучше было. Можно было в Сахалян, на китайскую сторону Амура бежать. А у нас куда побежишь? Кругом снег, лед и враждебные крестьяне. Да, надежда только на японцев, что они не пустят красных в город. Ну ладно, Леня, спи, не думай об этом». Николай Иванович вышел в соседнюю комнату, закурил папиросу и мрачно задумался. Несколько раз прошелся по комнате, бормоча под нос. «Да-с, да-с, неважно, совсем неважно, уважаемый Николай Иванович. Предлагали осенью в Хабаровск уехать. Так пожалели дом оставить. Едва ли будет сладко, товарищи. Да, да». 18. 3 февраля 1919 года заведующий судной частью при штабе атамана Кузнецова в Благовещенске поручик Наконов срочно созвал своих подчиненных, в том числе и прапорщика Полунина. Собралось 8 человек. «Вот что, господа, положение города отчаянное. Власть совершенно растеряна. Я был у атамана, был у управляющего областью Прищепенко. Никто ничего не знает, есть ли надежда хотя бы на что-то. Обвинять их тоже нельзя, потому что позиция японцев неопределенна, и можно допустить, что они останутся нейтральными в той драме, которая, несомненно, произойдет в городе, если красные сюда войдут. Под самым городом стоят отряды Черного Ворона, настроение городских рабочих и черни соответствующее. Казаки колеблются, и надежда на них слабая. Если японцы умоют руки, то может повториться та же резня, которая была в Благовещенске 2 года тому назад. Должен вам сообщить, что вчера ко мне на квартиру позвонил неизвестный, который предложил мне и всей судной части, то есть вам, остаться и служить у них, у большевиков. Голос сказал мне, что большевикам отлично известна беспристрастность судебной части, и что товарищи Шилов и Черный Ворон гарантируют нам безопасность. Голос сказал далее, что специально уполномоченное лицо готово встретиться со мною, чтобы дать мне гарантии. «Что же вы ответили?» – спросил один из офицеров, штабс-капитан политика. «Я сказал ему очень вежливо, что мнение большевиков для нас чрезвычайно ценно. Но так как убийцам, грабителям и прохвостам мы верить не можем, то нам не нужно никаких их гарантий». Повесил трубку. Сейчас снова звонок. «Подумайте, хорошенько подумайте, чем нищенствовать по заграницам, оставайтесь-ка лучше служить народно-революционной власти». Я снова повесил трубку. Наконов закурил папиросу и продолжал. «Господа, я вас собрал, чтобы объявить вам, что по моему глубокому убеждению все кончено. Опираться нам не на кого. Японцы получили инструкцию из Владивостокского штаба генерала Ой закончить борьбу с красными и лишь способствовать безболезненной смене власти. По-видимому, такой резни, какая была здесь в 18-м году, они не допустят, но... береженого Бог бережет. Я считаю, что нам, офицерам, да еще и служащим в таком ответственном учреждении, грозит смертельная опасность. Мы первые жертвы, поэтому, не рассчитывая на распорядительность нашего высшего начальства, я предлагаю просто-напросто удирать в Сахалян, пока не поздно. Помните, что еще до входа партизан Черного Ворона в город нас могут арестовать те самые большевики, которые ведут здесь тайную работу. В полном осознании важности минуты и своей ответственности как вашего начальника я вам заявляю, о борьбе больше речи нет. Борьба, по крайней мере, в настоящий момент закончена. Поэтому нужно спасать жизни, которые пригодятся для будущей борьбы с большевизмом. Здесь, в вашем присутствии, в эту страшную минуту, когда уже совершенно ясно, что мы разбиты, что все кончено, я торжественно повторяю – борьба кончена. Но борьба начинается снова, в другой форме, в другом виде, на чужих, может быть, землях, но она начинается. Я не мыслю сдачи, это временное отступление. Я не пойду никогда на компромисс с большевиками, но было бы смешно позволить зарезать себя как барана. Мы должны спасаться, наши жизни еще пригодятся. Итак, господа, властью, данной мне светлым и прекрасным человеком, верным преданным сыном России адмиралом Колчаком, я освобождаю вас от ваших обязанностей и советую уезжать как можно скорее в Сахалян. Омской власти нет. Верховный правитель выдан союзниками большевикам и сидит в иркутской тюрьме. А может быть, уже убит. Все разваливается. С окровавленным сердцем, но с чистой совестью, я повторяю вам, борьба временно закончена. Спасайте свои жизни. Они могут погибнуть совершенно бесполезно. Я предлагаю немедленно привести все дела судной части в порядок. Мы опечатаем их и оставим под наблюдением желающего из наших писарей. Есть у меня тут один из них на примете. Большевичок по настроениям. Он и передаст дела Черному Ворону. Пусть видят, что у нас не за стенок, и что действовали мы беспристрастно и в рамках тех распоряжений, которые получали из Омска. Тихо и грустно стало в комнате. Заявление поручика Наконова разрушило всякую надежду, что еще не все кончено. Заговорили о деталях бегства. «Должен вам еще для сведения сообщить», — сказал Наканов, «что сегодня я встретил поручика Мацумото. Он сказал, что японский штаб может укрыть активных белых, если в городе начнутся бесчинства. Это и передайте вашим знакомым. Итак, господа, до встречи в Сахаляне. Я верю, что так или иначе борьба с большевизмом воскреснет снова, и тогда мы еще пригодимся. Не может быть, чтобы мир не понял всего этого ужаса, этой проклятой болезни». 19. «Ты должен бежать, отец», – уже раздраженно уговаривал Полунин старика. «Опасность страшная. К черту дом, к черту все. Ты еще не стар, начнешь в Харбине новую жизнь. Возьмем самое необходимое, что можно взять с собой. Но нужно скорее, скорее. Каждая минута приближает опасность». «Нет, Саш, никуда я не поеду», – печально говорил старик Полунин. «Стар я, чтоб бегать. Суждено умереть. Ну что ж, пожил. Я тебе уже много раз говорил, что никуда не побегу. В Благовещенске прожил жизнь. Здесь умерла твоя мать. Здесь мой дом, созданный с таким трудом за многие-многие годы. Куда же я побегу? Ты молод, ты дело другое. Не поеду я, Саш. Не теряй времени. Помни, что ты офицер, и тебе надо спасаться. Тебя не пощадят. А я уже старик. Может быть, тебя не тронут. Ты отец офицера, и этого достаточно. Ты домовладелец и буржуй, и этого тоже достаточно. Они не пощадят тебя. У меня есть друзья из рабочих. Я уже говорил с некоторыми из них. Обещали помочь. Да не бойся ты за меня. Теперь не будет такой резни, как было. А люди же, они все-таки люди, а не звери». «Звери, папа, звери, нельзя им верить. Придут вот такие, как Фролов, ты помнишь? И начнут резать направо и налево. У них нет ничего святого. Это же каторжники, убийцы». «Я не поеду, Саша. Первое время не буду жить дома. Уйду к рабочему корзину. В Затоне живет, звал. А когда успокоится все, вернусь домой». Зазвонил телефон. Старик Полунин взял трубку. Побледнел, затрясся. «Саша, Саша, это мадам Румянцева звонит. Партизаны Черного Ворона уже прошли вокзал. Вперед конный отряд поскакал к центру города. Ты отрезан от берега Амура. Беги в японский штаб к поручику Мацумото. Это единственное спасение. На берегу цепи красных обстреливают бегущих через Амур. Господи, боже мой, беги, беги скорее!» Полунин был уже одет в шубу, шапку, валенки. «Ну, отец, бежим, бежим вместе, еще успеем!» «Нет, Саша, не побегу я, будь что будет, да я тебя поцелую, благословлю. Увидимся ли?» Обнялись они. Старик перекрестил сына. «С Богом, Сашенька! Слава Богу, что мама не дожила до этих проклятых дней. Ну, иди, иди. Дай весточку, благополучно ли добрался. Господь да благословит тебя, сын мой». 20. До японских казарм Полунин добирался вполне благополучно. Доехал на извозчике, вылез за квартал, осторожно оглядываясь, пошел к казармам. Со стороны Амура постреливали. Проехал какой-то вооруженный отряд. Не то казаки, уже без погон, не то партизаны. На Полунина не обратили никакого внимания. У ворот казарм Полунина остановил часовой. Молодой человек пустил в ход весь запас японских слов. «Мацумото-сан, дозу ватакуси россияна гундин». Показал японское удостоверение о воинском звании. Солдат пропустил, и через минуту Полунин уже жал руку поручику Мацумото, широкоплечьему, розовощекому, веселому японцу, хорошо говорящему по-русски. «Уже много прибежали», – говорил он Полунину. «Полная казарма. У нас есть приказ помогать. А вы скажите вашим, чтобы не боялись. Мы партизанам не выдадим. Сейчас ваши на берегу чуть не попались. Человек 20 через таможенную рогатку пошли, чтобы перейти в Сахалян. А красные их начали обстреливать». Ваши начали отвечать. Одного красного убили, а другого захватили в плен. Набили морду и отпустили. Все благополучно ушли через Амур. А вы-то почему опоздали в Сахалян? Я отца уговаривал бежать со мной. Пока уговаривал и спорил, красные вошли в город. Тогда я к вам. Больше некуда бежать. Мацумото-сан, что теперь с нами будет? Это неизвестно. Я не знаю. Я думаю, переведут вас в Сахалян. Скажите вашим, чтоб все-таки не боялись. Японский штаб никого не выдаст. В японских казармах Полунин и другие скрывающиеся там белые прожили несколько дней. Новая власть потребовала выдачи, но получила резкий отказ. Партизаны и городские большевики ходили толпами к японским казармам и смотрели через охраняемые часовыми ворота в казарменный двор. Переругивались с гуляющими по двору белыми, выманивали их на улицу за цепь японских часовых. «Види только да зуб не мёт!» – невесело посмеивались белые. Один из белых, какой-то военный чиновник, увидя как-то, что партизан на улице нет, вышел со двора. Все спокойно, никого нет. Чиновник завернул за угол. Мгновенно его схватили, усадили на извозчика, увезли и в тот же день расстреляли. Однажды пришел поручик Мацумото, вызвал Полунина, к которому особенно хорошо относился, и некоторых других офицеров. «Наше начальство решило перевести вас в Сахалян. Завтра мы устроим маленький маскарад. Всем вам придется одеть японскую солдатскую форму. Вас окружат настоящие японские солдаты. И в таком виде, строем, вы перейдете по льду в Сахалян. Большевики не решатся напасть на вас, раз вы будете под нашей охраной. Нам нужно соблюсти... как это говорится? Декорум. Подсказал Полунин. Да, декорум. Официально это пройдете не вы, а японцы. Понимаете? Мацумото засмеялся. Это будет очень интересный маскарад. Получился действительно забавный маскарад. Большинству русских японские шинели и японские меховые безрукавки не доставали и до колен. Среди белых были очень высокие люди. Те выглядели необыкновенно комично. Меховые шапки были глубоко надвинуты на лоб, уши и затылок закрыты меховыми отворотами шапки. На нос надеты специальные японские суконные наносники. Лица были закрыты хорошо, но вот рост выдавал. Всем были выданы японские винтовки и полный комплект патронов на случай нападения. Рота вышла со двора казармы строем под командой поручика Мацумото. И спокойным деловым шагом направилась к берегу Амура. Маскарад, конечно, был ясен всем. Партизаны, большинством невооруженные, шли по бокам роты, улюлюкали и посмеивались. «Ты таких японцев видел?» «Да, видал. Он тот японец, третий слева, Трифонова старика с Амурского базара, сынок. А вон это наш взводный офицер еще с германской войны. Вот так японцы придумали, в Сахалян сволчи удирают, вот бы их сейчас укоцать всех». «Ага, укоцать, с ним японцы, настоящие». Переход через Амур прошел благополучно. На берегу собралась огромная толпа любопытных. Они ругали белых, называли по фамилиям, угрожали. Кое-кто из белых, несмотря на запреты, отвечал партизанам. «Мы еще придем, товарищи. Вернемся». «О милости просим», – отвечали партизаны. «Угостим как следует». Спускаясь на лед Амура, Полунин нагнулся, с трудом сковырнул кусок мерзлой земли, положил в карман. Его примеру последовали многие. «Прощай, российская земля. Увидимся ли?» В Сахаляне поручик Мацумото обратился к русским с маленькой речью. «Господа, здесь мы должны проститься. Ваша одежда уже привезена сюда, и вам придется превратиться в штатских людей. Наше командование приказало выдать вам охранные листы до линии КВЖД и каждому немного денег. Мы расстаемся здесь, но я думаю, что не навсегда. Я лично не верю, что с большевиками можно договориться. Я лично думаю, что борьба еще будет». Тогда мы снова встретимся. Я буду очень рад. Генерал просил передать вам его лучшие пожелания в новой жизни. Прощайте, господа». В тот же день, идя по улице Сахаляна, Полунин встретил благовещенского домовладельца Бревнова, соседа старика Полунина. «А вот беда-то какая, – заохал Бревнов, – вашего сослуживца тоже убили окаянные». «Как? Кого?» «Да политику-то, чтоб с капитана. Вы-то успели в японский штаб удрать, а его захватили. Били в тюрьме, а ночью уголовники повесили его на собственных кальсонах». «Боже мой!» Полунин зашатался, схватившись за голову. «Вы говорите, тоже? А кого же еще убили? Ведь я-то сидел у японцев взаперти, ничего не знаю». «Не знаете?» Шепотом расширив глаза, побледнев, сказал Бревнов. «Да батюшка-то ваш!» «Что? Отец?» «Приказал долго жить. Убили проклятые. Пришли три партизана, да и застрелили во дворе». Полунин ухватился за Бревнова, чтобы не упасть. 21. Если бы обладал человек способностью заглянуть в будущее, если бы хоть на мгновение могли бы несчастные жители Николаевска увидеть те горы трупов, истерзанных, залитых кровью, обезображенных, которыми большевики завалили улицы города и берега Амура, вероятно, хватило бы энергии, решимости, мужества защищать свой родной город, свой очаг, свою семью, своих детей, несчастных детей, которых не спас нежный возраст от бессмысленной сатанинской злобы партизан. Так трагически сложилось, что усталый, перепуганный, отрезанный от России, попавший во власть бесконечных слухов николаевский обыватель вдруг поверил, что убийцы могут быть приличными людьми, что проповедующие расправу, резню и грабеж могут править, судить, быть справедливыми, могут наладить жизнь и дать счастье людям, измученным гражданской войной. Несчастные николаевцы получили кровавый урок. Этот урок с ними вместе получил и весь мир, который, однако, до сих пор еще не совсем уверен в том, что с большевиками никаких условий заключать нельзя, что верность договору противоречит всей их системе, всему их учению. В конце февраля 1920 года большевики тесно обложили Николаевск со всех сторон. Находящаяся вблизи города маленькая крепость Чнырах была оставлена японским отрядом, отошедшим в город. Партизаны заняли Чнырах. В крепости были дальнобойные орудия без замков. Считая, что орудия эти не представляют никакой опасности, японцы отступили в город, не испортив их. Но оказалось, что большевики, уходя в 1918 году из Николаевска под натиском японских войск, замки к орудиям закопали в потаенных местах. Теперь замки были вырыты, и через несколько дней начался обстрел Николаевска. Этот обстрел не причинил почти никакого вреда городу, но способствовал тому, что паника усилилась, и перепуганный обыватель совершенно упал духом и перестал думать о сопротивлении. Психологически сдача города Трепицыным была подготовлена. В городе оставалась еще одна сила – японский отряд майора Исикава. С этой силой партизаны считались больше всего. Партизаны не боялись гражданской милиции, организованной кое-как и наспех в городе. Но японцев они боялись. При том положении невмешательства в русские дела, которое стало неожиданно для белых русских японской политикой на Дальнем Востоке, Трепицын рассчитывал сговориться с майором Исикава и добиться сдачи города. И его надежды оправдались. 22. Николай Иванович Сенцов пришел домой страшно взволнованный и, как показалось Анне Алексеевне сначала, довольный. «Ну, Аня, слава богу, кажется, все наладится», – почти весело сказал он жене. Не так страшен черт, как его малюют. Не так страшны партизаны. Кончится этот ужасный обстрел. Что такое, Коля? Откуда ты? С митинга. С митинга в Народном доме. Председатель Думы Комаровский, городской глава Карпенко, председатель земской управы Шелковичников и другие делали доклад о мирных переговорах с большевиками. Ездили к партизанам в шнырах Комаровский, Карпенко, поручик Мургабов и капитан Немчинов. От японцев тоже были представители. Большевики встретили делегацию очень любезно. С их стороны вели переговоры Трепицын, Бич, Случайный и какой-то дед Пономарев. Большевички объявили, что власть Колчака пала, и доказали это телеграммами и газетами. Трепицын сказал, что вся Сибирь признала власть Советов, и что только Николаевск бессмысленно сопротивляется. Японцам были предъявлены доказательства того, что высшее японское командование декларировало строжайший нейтралитет. Партизаны произвели вполне удовлетворительное впечатление на нашу делегацию. Они держались в высшей степени прилично и категорически заявляют, что Николаевск только выиграет, если сдастся, что они гарантируют городу полный порядок, что никаких арестов произведено не будет, что теперь нет ни белых, ни красных, а только русские, что старое должно быть забыто. Комаровский, докладывая все это в Народном доме, был радостно взволнован. Говорил, что Трепицын уверит, что советская власть переменилась и готова на компромисс с буржуазией, что все равно другого выхода для Николаевска нет и нужно сдаваться. Ну вот, рассказав все это и заразив своим полным надежд настроением собрание, он предложил всем встать и торжественно срывающимся голосом крикнул: «Да здравствует советская власть!» Собрание поддержало его и постановило послать к японскому командованию депутацию с просьбой сдать город партизанам. Вот, Тань, тебе и полный доклад о сегодняшнем собрании. Анна Алексеевна слушала этот рассказ мужа с пунцовыми от волнения щеками. Что-то было в этом искусственно приподнятом тоне мужа, и это пугало ее. Она видела, чувствовала всей душою, что Николай Иванович встревожен, что рядом сделанной радостью в его голосе, в глазах, во вздрагивающих губах, в нервном подергивании рук сквозит страх. Огромный животный страх. Она заговорила и сама не узнала свой срывающийся дрожащий голос. «Коля, извини меня. Ты был там и все слышал. Тебе лучше знать. Но я боюсь и ничего не могу сделать с собою. С тех пор, как я узнала, что ведутся переговоры и партизаны могут войти в город, я места себе не нахожу, меня все трясет. Я не сплю по ночам, я чую сердцем, что все это принесет нам беду. Эти партизаны, ты никогда не убедишь меня, что эти люди никого не тронут. Трепицын, Бич, дед Пономарев, да это же каторжники какие-то. Ты только вдумайся в эти имена. Я боюсь, Коля, боюсь. Эти твои эсеры, эти эсдеки, Комаровский, Карпенко, Шелковников не доведут нас до добра. Так уж и поверили они большевикам. Давно ли ругали их последними словами? Называли себя вечными врагами большевизма. И вдруг, да здравствует советская власть. Да что же это такое? Перепугались они, Коля. И запутались. Не знают, что делают. Они свою шкуру спасают. «Милая моя», – раздраженно сказал Николай Иванович, задетый словами жены об эсерах. «Я тоже эсер, как тебе уже много лет известно, и заявляю тебе, что эсерство тут ни при чем. Комаровский, Карпенко, Шелковников занимают все видные положения в общественной и административной жизни города, и потому люди ответственные. Если они кричат «Да здравствует советская власть», то это не значит, что они большевики». Просто им нужно задобрить партизан, доказать им, что теперь население, представителями которого они являются, приемлет советскую власть. Только и всего это тактический прием. Другого выхода нет. Что ж ты хочешь, чтобы они заявили, что будут драться до последней капли крови? Наивно этого требовать от людей невоенных, когда и военные-то уже почти отказались от борьбы и признали свое бессилие. «Будь это не партизаны, — не сдавалась Анна Алексеевна, — а настоящая армия, я не так бы боялась. Но ведь это голодьба, отбросы, у них ничего святого нет. Половина из них каторжники или сыновья каторжников». «Но у них есть руководители из советского центра, которые не позволят бесчинствовать». «Еще», – совсем упавшим голосом сказала Анна Алексеевна. «Ты подумала, Леня? Я больше всего за него боюсь. Он был в отряде Токарева. Он колчаковский солдат. Он ранен в бою с партизанами. Я боюсь. Возьмут его. Чует мое сердце. Возьмут». «Не говори глупостей», – сумрачно возразил Николай Иванович. «Таких, как он, сотни. Он не офицер, а простой солдат, только недавно мобилизованный. Всем известно, что это была мобилизация и насильный набор интеллигенций. Нужно только молчать, а Лёне прятаться, не показываться, пока не успокоится все в городе. Пускай сидит дома, благо рана еще не зажила. Скажи нашим девчонкам, чтобы они не болтали и забыли на время, что у них есть брат. Да и не все знают, что наш сын был под Циммермановкой». «Не все?» – вскричала Анна Алексеевна. «Не все? Мне довольно, что наши соседи видели, как его привезли раненого и обмороженного. А соседи, ты знаешь, это не хуже меня. Грузчики, самые ярые большевики, донесут, чует мое сердце, донесут». Анна Алексеевна заплакала. Николай Иванович не успокаивал ее. Мрачно ходил из угла в угол, курил. Думал, что не только соседям-грузчикам нельзя верить, но и горничная Глаша доверия не внушает. За последнее время она стала дерзка, иногда вела себя вызывающе, а один раз, недавно, на какое-то замечание Николая Ивановича буркнула, что бар скоро не будет, будя! Что стоило ей привести каких-нибудь своих парней, с которыми она вечно пропадала на танцульках? Но жене о своих опасениях ничего не сказал. В это время вернулась от подруги Тамара, возбужденная, раскрасневшаяся от холода. Она не заметила ни слез матери, ни мрачности отца. Бросила сверток книг на стул, сняла шубку и, поцеловав мать, быстро заговорила. «Сейчас была у Нюры, пришел ее отец и говорит, что завтра решено подписать сдачу города. Японцы, говорят, согласились впустить партизан. Слава богу, кончится эта стрельба, и можно будет снова ходить в гимназию. Мы уже неделю не занимаемся. Говорят, что партизаны обещали никого не трогать, и что вовсе они не такие уж и страшные». Она прошла в свою комнату. Николай Иванович смотрел на ее раскрасневшееся, юное, очаровательное личико. И думал, что вот и еще одна опасность есть для их семьи в этом вторжении в жизнь города оголтелой, разнузданной черни. «Нужно будет следить, чтобы Тамара поменьше появлялась на улице», – мелькнуло тревожное решение. И, тяжело вздохнув, он побрел в кабинет, чтобы позвонить по телефону Комаровскому и проверить сведения, принесенные дочерью.